и вой сирены. И тут я увидел ее, Казуми. Она стояла в очереди напротив церкви на Шафтсбери-авеню, которую лет 20 назад переоборудовали в клуб «Лаймлайт». Мы с Дженой бывали там пару раз. Я и не подозревал, что «Лаймлайт» все еще работает. Казуми стояла с группой мужчин и женщин, которые выглядели немного моложе ее и по виду были из местных. Она находилась в центре толпы. Молодые люди старались произвести на нее впечатление, а девушки пытались с ней пообщаться. Она терпеливо улыбалась, потом увидела меня и отвернулась, будто и не заметив мужчину своей бывшей подруги, а может, просто не обратила на меня внимания. Казуми собиралась пойти на танцы. Я шел домой, а она развлекаться. Это были не способы провести вечер. Это были разные жизни. Глава 15. Из Америки пришла еще одна открытка. На ней под словами «Коннектикут, штат мускатных орехов, Новая Англия» было изображение сельской местности с буйной растительностью ярких осенних красок. На обратной стороне открытки написанное прописью послание от моего сына. «Дорогой папочка, у нас есть собака. Его зовут Бриттни. Мы его любим. До свидания». «Бриттни — это забавное старое имя для собаки», — сказала моя мама. «Наверное, это была идея Джины». Когда-то моя мама любила Джину. Я всегда говорил, что когда они познакомились, моя мама считала Джину этаким домашним вариантом Грейс Келли, великолепно сочетающей в себе голубоглазую красотку, старомодную порядочность и знатное происхождение. После нашего развода мама постепенно пересмотрела свое мнение. Сейчас Джина уже меньше всего походит на принцессу государства Монако и все больше напоминает вавилонскую блудницу. «Мама, может, Бритни сука, а не кобель?» «Нет необходимости так выражаться», — произнесла мама. «Мы находились на кладбище у могилы отца. Я был здесь впервые после Рождества, когда заезжал за мамой, чтобы отвезти ее к нам домой на праздники. С тех пор прошло уже 3 месяца. Это было, на удивление, хорошее Рождество. Мама и Сид с удовольствием фаршировали гигантскую индейку. Пегги целый час висела на телефоне, разговаривая с Пэтом. Они сравнивали свои подарки. Я до сих пор помню выражение лица Пегги, когда она открыла свой подарок и нашла там не только куклу Брюси, диск-жокея на Ибице, но и мелкие кукольные принадлежности к нему, включая крохотные проигрыватели для дисков. После отъезда Пэта я думал, что Рождество пройдет грустно, с ощущением потери, а на самом деле все оказалось наоборот. Рождество стало приятной передышкой от моей тоски. Время неумолимо шло, и я заметил, что надгробный камень уже не такой безукоризненно белый, как несколько месяцев назад. Он немного покосился от времени, и на нем появились пятна от зимней сырости. Все постепенно меняется, а я и не замечаю этого. «С Пэтом все в порядке?» — спросила мама. «Ему нравится школа. Он завел там друзей. Здесь у него были проблемы, а как там? Я помню, что вы с Джиной ходили к его учительнице, а сейчас у него все наладилось». «С ним все в порядке, мам», — произнес я, хотя, по правде говоря, не имел ни малейшего представления, стал ли Пэт круглым отличником или все так же бродит по новому классу, как и раньше. У меня было ощущение, что мой сын находится не за 1000 миль от меня, а на расстоянии нескольких световых лет. «Знаешь, Я по нему скучаю.